Тем не менее, в Норвегии все еще сильно влияние языческих богов. Эй, смотрите, нас встречают уже. На пристани показались воины с каплевидными щитами. Вы хотите биться? Аж завелся Таркель. Тут-то викинги в порту его и разглядели. Это Таркель. Уходим. И гордые защитники городища побежали, сверкая пятками. Ну, так-то, они не то чтобы сбежали, а благоразумно решили не провоцировать легендарного воителя на бой. Ну и ну. Да ладно, они просто не сразу поняли, кто это вообще тут приплыл с такой армадой. А как разглядели уважаемого викинга, так сразу успокоились. Покивал я. Хорошо, пока не будем сжигать это место. Вскоре мы уже сошли на берег. Корабли Таркеля пока только входили в порт, а на пристани уже показался изрядно полненький дядька. Впрочем, урегулированием формальности занялся Асгейр. Деда. Да, Торфин. Здесь вообще можно продать часть трофеев. Раз уж мы здесь, я бы не отказался закупиться некоторыми товарами, прежде чем плыть домой. Хмм. Не думаю, что это будет проблемой. Кажется, рынок вон там. Он указал рукой в сторону. Там можно найти и торговцев, которые скупят твои трофеи. Но ты вряд ли продашь все сразу. Это да, добра у меня теперь немало. В основном оружие и броня, конечно. И мне она вообще не нужна. Новую броню я хочу сделать сам из более качественных материалов. Надо узнать, продают ли здесь руду. Даже если нет, потом можно договориться с Лейфом, он часто плавает по торговым делам. Собственно, позже мы с ним с викингами по этому рынку и прошлись. И меня сразу же поразил постамент, расположенный вдоль палаток торговцев. Это же треллы. Без всякого интереса подтвердил Хирвард. То есть, рабы. И, нет, меня удивило не само наличие рабов, а то, что их было на удивление много. Все же, рабство в этом мире обыденность. Даже у некоторых наших соседей в Исландии были рабы. Это только Торс категорично отвергал рабство как таковое. Даже выкупил за 8 овец мертвого раба, чтобы похоронить его как свободного человека. Сестра долго сокрушалась по этому поводу. И, вспомнив его, я также вспомнил, как она часто повторяла, что нам тоже не помешал бы раб, потому что работы в доме много. А ведь теперь с нами и отца нет. Да и я пока не вернулся. Она там одна с мамой осталась. Ну, если только уже не обзавелась мужем. Возраст у нее вполне подходящий. И практически все молодые парни в деревне на нее заглядываются. Помню, как перед отплытием они чуть ли не в очередь выстроились, обещая привезти для нее подарков. Хмм, обрадуется ли она, если я привезу раба? Задумчиво протянул я. Ты о чем? Спросил подошедший Таркель. Просто вспомнил, что сестра хотела завести раба, чтобы помогал в домашних делах. А, понятливо протянул дед. Ну, так купи одного, в чем проблема? Хмм, но сначала, я хотел продать трофей. Ну, так-то деньги у меня были, среди трофеев не только различные вещи, но и денег тоже немало. У меня при себе целая сумка с монетами. Там несколько кошелей, по которым я рассортировал монеты разной ценности. Среди них и английские, и датские, франкские, римские и еще куча всякой чеканки. Тем не менее, я хотел поскорее впарить кому-нибудь ту кучу добра, что привез с собой. А трофейная броня, к слову, сейчас на удивление хорошо продавалась. Многие викинги предвкушали новые походы в следующем году. При этом большинство вернувшихся из походов воинов предпочитали не продавать трофейную броню, а использовать ее для бойцов в своем клане. Ну а оружие всегда в цене. Правда, то, что мы собрали у англичан, было не самого лучшего качества. Тем не менее, здесь я смог продать все оружие и броню из своих трофеев, за что получил в итоге целый сундук больших серебряных монет. Золото в Европе сейчас не чеканит. Впрочем, это вообще не проблема, пока все и пользуются серебром. Потом я прошелся по торговым шатрам. Нашел, если не все, что мне было нужно, то многое. Железная руда, довольно неплохого качества, хотя, ее еще пришлось поискать среди сильно загрязненных образцов. С инструментами проблем не было, среди трофеев есть почти все необходимое как для кузнечного дела, так и для выделки шкур. Нашли на одном из английских кораблей, и оказалось, кроме меня эти трофеи никому особо и не были нужны. Конечно, мне потребуются и еще кое-какие инструменты, но их уже придется делать самому. Эта эпоха вряд ли предложит мне нужное качество. Также закупил мясо в дорогу. И, в связи с этим прикупил сумку для хранения, которую позже зачарую, чтобы продукты в ней дольше не портились. И, уже ближе к вечеру, снова вернулся к работорговцам. Это молодые и сильные парни, они не воины, но с домашней работой справятся отлично. Но, вообще, это скорее женские хлопоты, так что лучше искать рабыню. Только женщине ведь сил не хватит для тяжелого труда, заметил один из тех викингов, что шел со мной. Эти ребята тоже решили поглядеть на рабов. Не похоже, чтобы они собирались кого-то покупать, им просто было любопытно. И, конечно же, я сразу начал получать множество советов от знатоков всего и вся. Что же касается рабов, я и не думал покупать парней. Хотя, мое тело еще не достигло нужного возраста, и особого влечения к противоположному полу я сейчас не испытываю. Тем не менее, меня воодушевляла мысль приобрести красивую молодую девушку. Чисто эстетически, я вполне мог оценить женскую красоту и предпочел бы держать при себе хорошенькую рабыню. Ну а потом ведь все равно вырасту, и можно будет использовать рабыню и не только как помощницу в домашних делах. Осматривая живой товар, я уже присматривал не столько подарок для сестры, сколько раба для себя. Но, да, с учетом того, что рабыня будет помогать Эльве, конечно же. Как ни странно, особого отторжения все это у меня не вызывало. Хотя, вид многих рабов вызывал жалость. Тем не менее, спешить их освобождать и бороться против всемирной культуры работорговли я даже не помышлял. Да и сам обращать людей в рабство не намерен. А вот воспользоваться этой отраслью и купить раба для себя, это можно. Главное присмотреть такую рабыню, которая будет послушной помощницей, а не рвущейся к свободе любой ценой. И, сначала я смотрел на девушек, ориентируясь по тому, насколько симпатично выглядели их лица, и как выглядели их руки. Трудовые мозоли, порезы, все, что указывало на то, что этой девушке приходилось много работать. В любом случае, я был намерен ограничиться одной рабыней, больше и не нужно. Хотя, денег мне более чем хватало. Смотри, а вон та какая красивая. Воин за моей спиной засмотрелся на девушку, что стояло на некотором отдалении от других рабынь. «Господин, у вас наметанный глаз», сразу же обратил на нас внимание торговец. «Это благородная дева из Хардланда. Ее семья проиграла в войне, и дева оказалась продана. Конечно же, среди простолюдинок вы не найдете такой же красавицы». Сама девушка отрешенно смотрела вдаль. Похоже, она старалась отстраниться от окружающего мира и будто бы хотела закрыться в своем воображении. «Ничего себе! И сколько?» Торговец назвал цену, и викинг охнул. Таких денег у него не было, даже с учетом трофеев. Я сам едва сдержал порыв громко присвистнуть. Это практически четверть моих денежных запасов. Лучше уж купить обычную рабыню, они не сильно уступают этой по красоте, зато гораздо дешевле и явно привычны к работе. В то время как у этой Хардланд руки были чистые и ухоженные, явно не приученные к труду. Впрочем, совсем изнеженной она не казалась. Полагаю, даже оружие в руках держать умеет. Скорее всего, дома ее готовили не для того, чтобы она работала по дому, а чтобы управляла домашними слугами в доме будущего мужа. Она не только из знатной семьи, но и еще девственна, потому и стоит таких денег, пояснял торговец. И, все же, осматривая других девушек, я все время возвращал взгляд к ней. Стройная прелестная блондинка с синими глазами. Да, она и правда была лучшей из всех представленных рабов, если вопрос касался именно красоты. А ведь я всегда любил окружать себя красивыми вещами, не обязательно роскошными, но хорошими. И, похоже, это также относится и к покупке рабов. Да она еще и девственница. Вряд ли те простолюдинки остались нетронуты, пока их везли сюда. Впрочем, это еще проверить надо, конечно, но вряд ли торговец соврал. Гримм, подойдя к ней, не заметил никакой реакции. Девушка так глубоко ушла в свои мысли, что просто не обратила внимания на то, что к ней кто-то подошел. «Торфин, ты что, серьезно думаешь ее купить?» Удивились викинги. «Думаю, эй, ты меня слышишь?» Я помахал рукой перед девушкой, и она, вздрогнув, очнулась от своего состояния и опустила взгляд на меня. В ее глазах отразилось удивление. «Отлично, я прекрасно видел, что она из себя представляет». Девушка была морально сломлена, и ее уже не волновало свое будущее. В ней не было ни капли надежды, а значит, идти ей некуда и некому ей помочь. И с такими людьми достаточно лишь хорошего отношения, чтобы заполучить их верность. Даже больше, если найти к таким людям подход, то получишь вернейшего союзника. Беру ее. Пройдясь к столику рядом с торговцем, ставлю на него сундук. Ао! Впечатлился тот, увидев серебро. Отчитай нужное. Да, конечно. А сопровождающие меня ямс-викинги завистливо осматривали девушку. Подойди сюда. Поманил я ее. И та послушно подошла. Нужно отметить, что, несмотря на свое настроение, ее обескуражил мой возраст, так что, она продолжала разглядывать меня уже более живым взглядом. В ней просто вспыхнуло любопытство. Говоришь, она девственница? Да, я ведь проверю. Прищурился я, взглянув на торговца. Ха-ха, эта фраза не на шутку развеселила викингов. Прости, это может быть немного стыдно, но я не хочу, чтобы меня облапошили. Рабыня удивленно приоткрыла рот, когда я приподнял ее синее платье, запустив руку между ног девушки. Она испуганно дернулась назад, но я удержал ее, прихватив за талию. Торговец на мою выходку вообще никакого внимания не обратил, для него подобное было в порядке вещей. Вполне нормально, когда клиент оценивает товар, который собирается покупать. Если он соврал насчет твоей невинности, то останется без головы. А вот тут вздрогнул уже торговец, в то время как девушка наоборот, успокоилась. Впрочем, она и не пыталась убежать или вырваться из моих рук. Ранее дернулась она скорее рефлекторно. И, в общем-то, я без проблем нащупал ее прелесть. Девушка поджала губы, почувствовав, как в нее проникают мои пальцы, не глубоко, лишь настолько, чтобы оценить наличие девственной плевы, которая оказалась на месте. Честный торговец, молодой господин, с некоторой долей обиды заявил мужчина. Эй-эй, я и не обвинял вас во лжи. Доверяй, но проверяй. Ну, вы проверили. Да, я ее беру. Мое воображение уже рисовало радостное лицо Ильвы. А потом представил, как она негодует и причитает по поводу того, что рабыня не умеет работать и ее приходится учить чуть ли не всему. Но, честно, еще только увидев эту девушку, понял, что хочу ее себе. Была мысль купить еще одну рабыню, которая лучше справилась бы с работой, но, все же, не стал больше тратиться на этом. «Как тебя зовут, кстати?» «Ханна», — тихо ответила она. «Что же, я Торфин, отныне твой хозяин». Девушка согласно кивнула. «Ну, что же, вроде бы всем закупился, пора возвращаться к остальным». Глава 7. Женщина на корабле к беде. «Ну, так говорят, конечно, но живого товара это не касается. Конечно, здесь было полно мужчин, смотрящих на Ханну голодными глазами». Один даже предлагал мне часть своих трофеев, если я ему одолжу свою рабыню на время. Чудак-человек. Впрочем, достаточно было ясно дать понять, что ни с кем делиться девушкой не собираюсь. В команде Таркеля меня достаточно уважали, чтобы на этом закончились все возможные трения. Сама Ханна чувствовала себя несколько некомфортно в таком обществе. И, это было не так уж плохо, потому что девушка старалась держаться ближе ко мне. Хоть я и выгляжу как ребенок, но она ведь видит, как ко мне относятся ямс-викинги и, даже не понимая это в полной мере, надеется на мою защиту. Сам же путь до Исландии занимал еще больше времени, чем мы плыли до Нормандии. С другой стороны, мы уже не так часто гребли. Корабли вышли на морское течение и ветер чаще был попутным. К слову, я думал, что наш отряд разделится, но ямс-викинги решили проводить меня домой всем отрядом. «Торфин, хочу тебя спросить кое-что», — окликнул меня как-то Таркель. «Да, деда. Хех, тебе нравится этот корабль? Ну он неплохой, но к чему это ты?» Викинг почесал затылок. «Ну, я подумал, ты ведь мой внук, конечно, молод еще, но уже воин. В общем, тебе ведь понадобится свой драккар, когда ты отправишься за Асклятдом. Ты хочешь подарить мне корабль?» — удивился я. «Да, вау, спасибо. Ха, мы ведь еще отправимся в поход с тобой», — радостно заявил дед. «Или же, ты соберешь свою команду, и мы сразимся как противники. Скорее бы зима прошла, ясно. Но, я бы не хотел быть твоим врагом. Что, боишься?» «Нет, не хочу убивать родича. Ха-ха, ты так в себе уверен, Торфин. Разумеется, сейчас ты еще можешь победить меня в поединке только потому, что я еще маленький. А вот когда вырасту, я тебя в бараний рог скручу, даже не напрягаясь». И Таркель разразился громким смехом, хлопнув меня по спине. «Да, я сильный, но легкий. Дружеское похлопывание бросило меня об борт корабля. «Дед, полегче». Тем временем, наше плавание продолжалось. Дни тянулись за днями, неделя за неделей. Скука давлела над викингами, а развлечения начали надоедать. Было заметно, что они выпивают уже не ради веселья, а просто потому, что делать больше вообще нечего. Игры надоели. Такая скука даже у меня вызывала уныние. «Хорошо устроился», — с усмешкой заметил Асгир. «Ну да, я сейчас удобно так расположился на бедрах своей рабыни. Со стороны нас можно было бы принять за старшую сестру с младшим братом, или за молодую маму с сыном». Сама девушка в это время расчесывала мои волосы. Недавно помыл голову, когда понял, что она начала чесаться. «Да, не спорю. Конечно, вот так прижиматься к молоденькой девушке просто в кайф, но в остальном путешествие стало тоскливым. Настолько, что я начал рассказывать дурацкие анекдоты. В общем, вступает новый боец в славное братство с викингов, а ему дают вилку и говорят, в попу раз или вилкой в глаз. Впрочем, даже это вызвало бурную реакцию у викингов и гомерический хохот со стороны Таркеля. Он нагляделся и говорит, что-то я не вижу среди вас одноглазых. Викинги смеются еще громче. Тут появляется Таркель, каждый сделал свой выбор сам. Один викинг чуть ли не завизжал от смеха. Даже сам одноглазый викинг громко хохотал. В общем, публика непритязательная, рассмешить их оказалось несложно, на самом деле. Дальше я старался хотя бы лучше продумать сюжет. Вот решил отряд викингов обратиться в христианство. Пошли они к священнику и попросили прощения за то, что грабили христиан. Настоящие викинги никогда так не... «Тихо ты, Торфин, давай дальше». Я кивнул и продолжил. «Ну вот священник и говорит, что для того, чтобы заслужить прощение, нужно пожертвовать церкви кошель серебра. Викинги отдали ему серебро, священник их простил, а викинги его побили и забрали серебро обратно». «Ха-ха, точно». Священник в шоке кричит: «Воровство грех, вы будете гореть в аду». А викинги ему отвечают, мол, «Чего это ты кричишь, ты же уже простил нас за грабеж христиан». Хе-ха-ха. Парням понравилось. Ну а в остальном все было так же скучно, пока, наконец-то, мы не достигли контрольной точки. Там что-то на горизонте видно. Один из викингов прислонился к борту и вгляделся вдаль. И, заинтересовавшись, я сам поднялся и посмотрел. С такого расстояния было плохо видно, но, меня неожиданно пронзило узнавание. Это место показалось до боли знакомым. Фарерские острова. Выдохнул я. Это же значит, что мы прошли половину пути. Место, где погиб отец. Но, несмотря на связь с утратой, один только вид островов поднимал в моей душе волну ностальгической тоски и бурю ликования. Уже скоро я буду дома. Торфин, ты чего? Ничего. Буркнул я, вытерев мокроту с глаз. Хах, скучаешь по дому. Беззлобно протянул викинг. Уже не видел их 2 года. Вздыхаю. Ясно. Асгир улыбался, глядя на меня. И уже вскоре мы достигли земли. Пройдя через залив, напоминающий маленький фьорд, мы вышли к берегу. Но местные жители не спешили нас встречать. А когда мы вышли на сушу и подошли к рыбацкой деревне, то обнаружили, что она пуста. Куда все делись? Недоумевал Таркель. Там есть следы, свежие. Похоже, увидев нас, они решили оставить деревню и скрылись глубже на острове. Да, как-то неловко получилось. Хотя, местных вполне можно понять. 2 года назад, когда Аскелат устроил здесь засаду на моего отца, вряд ли его команда особо любезничала с аборигенами. Тем более, что они разрушили часть домов, чтобы сделать завал и запереть наш корабль в заливе. Вот местные и решили, что просто спрятаться в домах от набега викингов будет неэффективно, поэтому покинули деревню. Тут какие-то мешки, откуп. Они еще и подарки оставили, чтобы нас задобрить. Провиант, овечья шерсть, шкуры, одежда. Подняв руку, я дал Хауку сесть на перчатку. Что, они рядом? Да, тут особо и прятаться негде. Пожимаю плечами. Ну, тогда устраиваем лагерь тут, заявил Таркель. Грабить мы никого не собирались, но раз местные сами подарили нам гостинцы, то они быстро оказались на корабле. Да и еда нам в пути не помешает. Сами викинги также воспользовались этой возможностью, чтобы нормально помыться. Устроили банный день, хотя была и не суббота. Местные же к вечеру сами вышли. Точнее, сначала один из них попался, когда подобрался слишком близко к нашему лагерю. «Эй, ты же из деревни, вы чего все сбежали?» «А!» – закричав, чем разбудил уже легших спать викингов, он бросился бежать. «Недалеко, правда, я быстро его догнал и схватил за ворот. Да погоди ты, мы ничего вам не сделаем, мы люди мирные. Эн, не ешьте меня, ты что, совсем, что ли?» Только тут шпион заметил, что его держит ребенок. «Вы правда нас не тронете?» «Не тронем. Можешь сказать остальным, что мы просто мимо проплываем, мы здесь не для грабежа. Наша команда вообще этим не промышляет. Почти. Так что, возвращайтесь в свои дома, холодно же». Это было важное уточнение. Ну а люди действительно вернулись в поселение. А там и своими глазами отлично увидели, что гости не такие уж и страшные. По крайней мере, ямсвикинги действительно никого не грабили, зато отнеслись к местным весьма благодушно. Ну и аборигены, фактически, сами были в основном выходцами из Скандинавии, то есть были воспитаны в той же культуре. И даже не так важно, что большая их часть оказалась христианами. Дети с радостью слушали рассказы бывалых воинов об их ратных подвигах. Да и молодые парни тоже были заинтересованы. Некоторые даже просились в отряд. «Это же Таркель Длинный, великий вождь. Я бы хотел пойти в его армию. Ха, это не обычные викинги. Они из Ямсборга, и кого попало к себе не берут. Слышал, к ним можно попасть, только сразившись в поединке с одним из них. Это что за сопляк с ними? И женщина. Может, это жена и сын Таркеля? Не знаю, но ямсвикинги не набирают детей. Я слышал, они не берут пленных, им нельзя заводить семьи, а в крепости Ямсборг запрещено пускать детей и женщин. Вообще, такие порядки были при старом вожде Палантаке. Тогда дисциплина ямсвикингов была железной, и они никогда не проигрывали. Так говорят. Но сейчас порядки ямсвикингов стали мягче, если можно так выразиться. Но, они все еще считаются самыми дисциплинированными воинами среди викингов. «Стой, ты куда?» Один из тех парней направился в мою сторону. «Да просто возьму и спрошу». В это время я сам расположился возле костра с Ханной и показывал ей, как готовить мясо в заколдованном горшке. Не то чтобы я не мог сам о себе позаботиться, но раз у меня теперь есть рабыня, нужно ведь как-то ее использовать. Впрочем, я учил ее готовить разные блюда, в зависимости от того, какие под рукой имеются ингредиенты. Привет. Махнув рукой, подошел к нам молодой парень из местных. Я Гуньяр, сын Дана. А вы с викингами? Да. Торфин, сын Торса. Девушка же неуверенно взглянула на парня и сразу отвела взгляд. Это Ханна. И, это не мы с ними, а они с нами. Что? Возвращаюсь домой, а Таркель с парнями меня провожают. Викинг, что неподалеку тихонько попивал мед из рога, пребывая в созерцательном состоянии, вдруг поперхнулся и, закрыв рот, начал смеяться. Что, Торфин, давай смахнемся. Это сам Таркель заскучал. Нет, ну Торфин, сказал. Передразнил меня Таркель, скорчив рожу и топнув ногой. Старик, иди поешь, выпей, отстань только. Да ладно тебе, Торфин, один поединок. В этих поединках мне все время прилетает по голове. Нет уж, вот когда вырасту, тогда снова подеремся. Ох, печально вздохнул вождь. Хорошо, Таркель, опустив голову, побрел прочь, а местный продолжал смотреть на меня, выпучив глаза. Хах, ты не смотри, что он еще мелкий, Торфин могучий воин, а еще колдун. Видел глаз нашего лидера, так это мелкого подарок. Парень теперь еще и рот разинул, будто хотел ударить челюстью по земле, но не дотянулся немного. Комментарий ямсвикингов впечатлил местных. А тот, который начал меня расспрашивать, как-то быстро поспешил ретироваться. В любом случае, эта ночь прошла тихо. Утром же викинги провели несколько поединков. Но ни один из желающих присоединиться к нам не смог показать себя достаточно хорошо, чтобы его приняли. Тем не менее, обида за поражение сильно уязвила их гордость. Нет, я никак не верю, что ребенок может быть сильнее меня. Если ты настоящий воин, Торфин, я вызываю тебя. Особенно их задевало то, что их самих не приняли, в то время как какой-то там сопляк с важным видом общается с ямсвикингами, как с боевыми товарищами. Ха, решил потягаться силами с ребенком, отлично, оскалился я. Торфин, ты только не убей мальца, ладно, попросил Асгир. Эй, я по-твоему совсем отморозок, что ли? Да, безапелляционно подтвердил тот. Эх, страдальчески вздохнув, я почесал затылок. Хотя, он и не чесался, просто жест вышел спонтанно. Тем не менее, к этому моменту я уже обнажил свой меч и вышел против Гуньера, который вызвал меня на бой. Должен отметить, что слова Азгира действительно спасли ситуацию. Я едва не разрубил парня пополам. Слишком привык к этому удару во время похода и на автомате чуть не убил парня. Именно слова тактика заставили меня проявить больше аккуратности. В итоге я не только не рассек Гуньера пополам, но еще и сдержал удар, должный отсечь ему руку. Тем не менее, победа, все равно, вышла какой-то слишком брутальной. Когда парень сделал свой выпад, я чуть сместился и ударил его по ноге. Гуньяр потерял равновесие и завалился вперед, влетев лицом прямо на гарду моего меча. Часть клинка порезала его щеку. Сама гарда разбила нос. Да еще и мой кулак отпечатался на другой его щеке, вместе с тем ломая челюсть и выбивая несколько зубов. Упавший на землю парень завопил во все горло, выпустив оружие из рук, и, очевидно, потерял всю волю к победе. Это было жестко. Поморщился Азгир. Сдерживался. Пробурчал в ответ. «Торфин, давай смахнемся. Дед, ты достал». Рванув вперед, я избежал удара топором. «Хочу драться!» — закричал Таркиль. И тут уже просто так не отвертеться было. У старика началась ломка, даже руки его дрожали от нетерпения. Так что, его вопрос был чистой формальностью. Моего согласия на поединок ему уже не требовалось. Или, точнее, ему казалось, будто я сам рвусь в битву, просто капризничаю. Поддев котел мечом, продолжая смещаться вперед, поднимаю тару и швыряю ее в Таркиля. Ахаха! Облитый кипятком он лишь еще радостнее засмеялся, бросаясь в погоню. «Да я тебе второй глаз выбью. Давай же. Попробуй, Торфин». Заскрипев зубами, я был вынужден принять бой. Но, снова получать по голове мне очень сильно не хотелось. Отступив еще немного, я воткнул клинок в землю и резко махнул, бросив в лицо подступающего Таркиля ошметки земли. Так или иначе, ему пришлось прикрыть единственный свой глаз. Но даже на слух он мне чуть голову не снес, когда я пошел на сближение. И, все же, не видя меня, он уже не мог отразить мою атаку. Порезав ему ногу, я зашел за спину воину и хорошим пинком по раненой ноге толкнул его вперед. Таркиль покачнулся, теряя равновесие, при этом махнув топором по тому месту, где я должен был быть, но уже успел обойти викинга. Сейчас, когда он наклонился вперед, почти упал, я мог дотянуться до его головы и... Старику прилетел мой кулак прямо в глаз, как раз, когда он его открыл. «Ха!» — натурально закряхтел Таркиль, и получил еще и коленом по лицу. От обрушившихся ударов викинг полностью потерял контроль и рухнул на землю, но сразу же попытался перекатиться в сторону. И это при том, что теперь он и вовсе не мог открыть свой единственный глаз. Уверен, он пытался, но веки не слушались, рефлекторно защищая пострадавший орган. Вот только... Я успел воткнуть меч в его руку, которой он держал один из своих топоров. В тот же момент Таркиль попытался зарубить меня вторым топором. Но, честное слово, я настолько хорошо изучил повадки этого воина в бою, что чуть ли не предугадывал каждый его шаг. Я имел четкое представление, как он отреагирует на мою атаку и без труда избежал ее. «Хах, ты становишься все лучше и лучше, Торфин. Боги, старик, ты меня уже достал». Викинги в шоке смотрели, как я бегаю вокруг лежачего вождя и пинаю его ногами, не позволяя подняться. Я даже не упустил момент, когда Таркиль резко вскочил, пытаясь повалить на землю уже меня. И за это он поплатился тем, что уже вторая его рука была изрублена мечом. Я не отсек ее, но перерезал сухожилие. Стоит отметить, что в поединках с ним я делал это так часто, что даже после всех исцелений руки все хуже слушаются Таркиля. Его удары уже не так точны, как год назад. Тем не менее, первую руку я просто проткнул, и дед все еще мог держать ею оружие. И даже сумел задеть меня. Да еще как. Лезвие его топора врубилось в мою одежду с такой силой, что сломало несколько ребер и, прорезав зачарованную ткань, впилось в кожу, рассекая на моей груди длинную полосу. А из-за того, что одежда все еще держала некоторый урон, топор ее не столько прорезал, сколько рвал, оставляя на мне не тонкий порез, а рваную рану. И, все же, это не помешало мне запинать Таркиля. Одним из ударов сломал ему руку, выбив топор, но, даже с искалеченными руками он все еще оставался крайне опасным, так что я не расслаблялся. Проблемой же было то, что даже израненный, он ни за что не сдался бы. Да и, честно говоря, я тоже уже разучился сдаваться и, оказавшись в его ситуации, бился бы до последнего. Ну а сейчас, все, время уже, старикам пора спать, еще могу драться. В этот же момент в лицо приподнявшегося Таркеля впечаталась моя окровавленная ладошка. Зеленая вспышка, и воин падает на землю, проваливаясь в глубокий сон. Еще полчаса он точно проснуться не сможет, а так уже как выспится, так и очнется. Магия полезная штука. И, если так подумать, я мог еще в начале боя порезать себе руку и использовать заклинание сна. Но, все же, сам этот бой тоже имеет немалую ценность. Кольцо с чарами обучения также позволяет мне лучше усваивать опыт поединков и чисто боевой опыт. За счет этого прошедшие лето в боях можно приравнять чуть ли не к 10-летнему опыту битв. Ну а учитывая, что обучали меня имс викинги во главе с легендарным Таркелем, то и мой рост как воина оказался очень даже не слабым. Торфин, Торфин, а это викинги скандировали мое имя. Моя победа над Таркелем уже не так сильно их шокировала. Не верю, это невозможно. В шоке шептал один из местных. Ха, это же Торфин колдун. Вы еще не слышали о нем. Тем временем, я занялся исцелением, как своих ран, так и ран Таркеля. Стойте, это Торфин, сын Торса. Спросил вдруг один из местных, из Исландии. Да, так вы слышали о нем. Его искал Лейв. Этот разговор меня заинтересовал, так что, я решил уточнить. Лейв Эриксон меня искал. Да, я слышал, что вас потеряли где-то здесь. Лейв плавал в Норвегию, он думал, что вы можете оказаться среди рабов. Пф, фыркнул Асгир. Мне сложно это представить. Он был здесь неделю назад, возвращался домой в Гренландию, сообщил местный. И наверняка по пути он остановится в Исландии. Впрочем, вряд ли мы встретимся с ним в этот раз. Ну а на следующий день мы уже отправлялись дальше. Таркель пришел в себя почти здоровый. У меня от ран остались только шрамы. И, так я осмотрел себя, и обнаружил, что шрамов-то у меня немало, на руках, ногах, на лице один, еще на груди и спине. Вообще везде где-нибудь найдется пара отметин. И это несмотря на зачарованную одежду и кольчугу. Хотя, сегодня я дрался уже без нее, в общем-то. Ну что, ты рад? Скоро вернешься домой? Улыбаясь, спросил Таркель уже на корабле. Под его глазом красовался внушительный фингал. Единственное, что я не стал исцелять. Тем более, жизни это не угрожает. Да, это и правда, воодушевляет. Еще совсем немного. Глава 8. Наконец-то, впереди маячил такой знакомый пейзаж. Холодный остров, где даже летом не бывает жарко, но и зимой почти никогда не наступают настоящие морозы. Тем не менее, жить здесь непросто, хотя земля очень красивая. Смотри-ка, что там происходит, заинтересовался Таркель. Просто жители деревни собирались у берега, и сами вглядывались вдаль, стараясь рассмотреть наши корабли. На самом деле, было весьма сомнительно, что к ним приплыли бы викинги для грабежа. Тут, что называется, овчинка выделки не стоит. Плыть далеко, погода недружелюбна, а само население Исландии тяжело назвать богатым. В другой части острова живет Хальфдан, вот у него имеются некоторые богатства, но и свои воины тоже. Тем не менее, по сравнению с богачами на континенте местный землевладелец просто полунищий. Викингам не с руки плыть в такую даль, чтобы пограбить бедную деревеньку. А раз сюда приплыла такая армада, то вряд ли для грабежа. Хотя и такой вариант исключать не стоит. Мы приближались, и с помощью Хаука я уже мог разглядеть среди вышедших на берег людей своих родных. Мать и сестра стояли впереди. Ильва еще и держала руку на топоре, что висел у нее на поясе. Сестра была явно насторожена. Корабля Лейфа на пристани не было, значит, он уже уплыл дальше, в Гренландию. Я же сейчас плыл уже на своем драккаре, который получил от Таркеля. Здесь были собраны мои трофеи и все то, что я купил в Норвегии. Другое дело, что когда имс викинги уплывут, сам я не смогу пуститься в плавание, пока не соберу команду. Когда мы подплывали уже к самой пристани, люди с берега немного отступили. Хаймэм, а это моя сестра, усмехнулся я. Она одна как стояла, так и стояла, даже парни из нашей деревни отпрянули в нерешительности. Ха-ха, вся в отца. Эй, ну воинственность, может рост, но ведь красота-то от мамы. Ну, наверное. Пожал плечами Таркель. Я же встал на край борта, приподнявшись, и помахал им рукой. Кажется, Ильва меня даже не узнала, только настороженно нахмурилась. А вот лицо Хельги отражало узнавание. Она широко распахнула глаза, вцепившись в меня взглядом. И, не дожидаясь, когда корабль остановится, я перемахнул через борт уже у самого берега и спрыгнул на пристань. «Ребенок!» – недоуменно протянула Ильва. Изогнув бровь, я демонстративно усмехнулся. «Не узнаешь. А вот звук моего голоса она явно узнала. Ты, Торфин!» – ошарашенно протянула девушка. Но, пока она только осознавала, что я – это я, мама уже прошла мимо нее и, припав на одно колено, обхватила меня руками, стиснув в крепких объятиях. «Торфин!» – «Мама!» – обнял ее в ответ. «Я дома!» – ее же объятия, кажется, стали только крепче. По виду и не скажешь, что в ней столько силы. «Торфин, это правда ты?» – спросила подошедшая Ильва. «Да, и теперь уже две девушки меня обнимали». Тем временем, с корабля сошел Таркель со своими людьми, а также Ханна. Другие корабли еще только подходили к пирсу. Все еще обнимая меня, Хельга подняла взгляд на воина. «Таркель», в ее голосе звучало странное сомнение. Я даже знал, что удивило ее, а именно, лицо ямсвикинга. Один глаз закрыт повязкой, а второй украшен могучим фингалом. Выглядело это весьма эксцентрично. «Хе-хе, как тебе? Подарочек от Торфина». «Ясно». Голос Хельги дрогнул. Она поняла, что мне приходилось драться с этим парнем. И, похоже, она хорошо знала о характере Таркеля. Тем не менее, сейчас она была слишком рада тому, что ее сын вернулся. «Спасибо, что привез его. Не стоит», — улыбался дед. «Мы же родичи. И, Торфин настоящий воин. Это отсюда колдун родом», — протянул один из сошедших с корабля викингов. «Да, не впечатляет. Это же Торфин», — удивленно протянул один из местных. «Кажется, это был Ари, один из тех парней, который отправился тогда с Торсом в поисках боевой славы. Ты жив?» С облегчением выдохнула Ильва. Были сомнения. Похоже, она уже давно смирилась с моей смертью. «Эй, мам, а ты чего? Не плачь». Хельга опустила голову, уткнувшись лицом в мое плечо, и заплакала. «Да», — неловко протянул Таркель. «Этот момент воссоединения будто бы сплетал наши души воедино. Я, Хельга, Ильва, наши чувства в этот час были едины. И, мне казалось, будто с моих плеч вдруг сошел груз целой горы. Сердце наполнило чувство облегчения. Весь тот путь домой наконец-то пройден. Мне казалось, что если девушки меня отпустят, то я просто взлечу. Настолько тело ощущалось легким. И, в то же время, меня охватила слабость, напряжение, в котором я находился все это время, прошло. Это, а вы, викинги. Ха, мам, нужно гостей принять. Да, викинги пока устраивались на берегу, решив привычно разбить лагерь. А Таркеля Хельга пригласила в наш дом, и уже вскоре я переступал порог такого родного места. «Тебя что, ноги дрожат?» — приподнял бровь ямсвикинг. «Заткнись!» «Да я что, я ничего!» «Это кто?» Ильва с интересом взглянула на Ханну. «Трелл, я купил ее в Норвегии, вспомнил, что ты всегда раба хотела для работы». «Неплохо!» — признала девушка. «Только ты ее не обижай, она хорошая!» «Даже не думала!» — подняла руки Ильва. «Ты ее купил. Правда. Хе-хе, он теперь богат», — оскалился викинг. «Ходил в набеги с Таркелем, собрал немало трофеев. Ты воевал», — вздохнула мама. «Да еще как!» — чуть ли не с восторгом протянул викинг. «Ему еще 14, а уже... мне 8. «Да, точно. Еще только 8, но дерется как настоящий ас. Я будто снова сражался вместе с Торсом. Да даже он не мог так меня отделать». Таркель приложил руку к повязке, что закрывало заросшую глазницу. «Но он же...» Голос Хельги дрогнул. «Уже не ребенок, он воин. К этому времени мы уже устроились за лавками в доме. Воин!» С иронией протянула Ильва, глядя, как я удобно расположился на коленях Хельги. «Воин!» — подтвердил Таркель. Сестра задумчиво взглянула на деда. «Да, это тоже он наставил», — подтвердил викинг, постучав пальцем по повязке. «Сам виноват. Да ладно, это был отличный бой. Давай смахнемся». «Нет, мы же родичи, не хочу тебя снова калечить, Грер», — рыкнул мужчина. «А ну пойдем, выйдем». «Таркель», — нахмурилась мама. «Да я-то что?» — сразу же как-то вдруг оробел викинг.